«Руководство к исправному здоровью» и «Трактат о гигиене» или «О запоре и меланхолии». Однако даже это сложно назвать уникальным вкладом Маймонида в историю медицины. Он всего лишь придавал этой проблеме большее значение, чем любой другой автор, прежде о ней писавший. Хотя для историков медицины эта особенность сочинений Маймонида стала отличительной и характерной чертой его подхода к врачеванию, следует признать, что Маймонид не внес никаких изменений в средневековую медицину и что его вклад в развитие медицинской науки был незначительным. Даже то обстоятельство, что он критиковал Галена и Гиппократа, нельзя назвать уникальным. Тем не менее, когда историки перечисляют имена медицинских светил Средневековья, Маймонид, как правило, оказывается в их числе. Причину тому, что Маймонид упоминается в одном ряду с Розесом, Галиабасом, Авиценной, Альбуказисом и Аверуэсом, найти несложно. Дело в том, что сочинения всех перечисленных медиков, как правило, являлись комментариями к трудам Галена и Гиппократа, расширившими учение великих греков. Медицинские трактаты Рамбама не были исключением из этого правила. Не было исключением и то, какое значение придавал Рамбам здоровому образу жизни, на его взгляд, лучшему средству профилактики болезней. Как и его коллеги-мусульмане, он предостерегал своих пациентов от опасностей, связанных с нездоровым образом жизни, сознавая, что таким образом может принести им пользу. Процитируем «Путеводитель растерянных». «Только один человек из тысячи умирает естественной смертью. Маймонид, несомненно, имел в виду смерть от старости». А остальные гибнут намного раньше, ибо ведут себя как невежды или безумцы. И все же возникает ощущение, что медицинские труды Маймонида оказались весьма полезны для врачей того времени. Многим из них требовалось четко систематизированное, написанное доступным языком руководство, своего рода учебник ухода за больными, составленный в практическом ключе. Здесь нельзя не вспомнить о причинах, побудивших Рамбама, согласно его собственным словам, написать Мишне Тора, то есть сделать священное писание доступным, понятным и пригодным для любого человека, чей разум готов к прочтению этой книги, предоставить своим читателям такое толкование закона, которое избавило бы их от необходимости продираться сквозь дебри великого множества источников, на которых был основан этот труд». Наконец, поощрить многих читателей продолжить изучение Торы и Талмуда. А теперь возьмем эту фразу и заменим в ней священное писание на труды Гиппократа и Галена, а также медицинские трактаты арабских предшественников Маймонида, например, Ибн Сины. В целом, это были очень сложные и объемные книги, которые было трудно прочесть, но еще труднее удержать в памяти. Согласно крылатому выражению Филдинга Гаррисона, знаменитого историка медицины, жившего в начале XX века, канон врачебных наук Ибн Сины – это гигантский, объемистый и громоздкий кладезь премудрости. Двумя столетиями ранее знаменитый физиолог Альбрехт фон Геллер из Геттингена, прославившийся и как историк медицины, назвал канон врачебных наук – методической глупостью. Несмотря на целый ряд исключений для студентов или практикующих медиков, которым нужно было найти ответ на какой-либо вопрос или разрешить клиническую проблему у постели больного, работа с медицинскими трудами арабских авторов нередко становилась нелегким испытанием. Сколь же проще было для рядового арабского или еврейского врача XII или XIII века воспользоваться трудом Маймонида, ведь эту книгу можно было взять в руки, пролистать и узнать все, что требовалось. В многогранном гении Рамбама многие его современники и их потомки превыше всего ценили его выдающуюся способность отделять зерна от плевел, а также собирать и классифицировать информацию и, установив ее внутренние связи, преобразовывать ее в полезное, сжатое и легко запоминаемое целое. Чтобы добиться этого, требовались самые обширные познания.